роптать на Бога, будем терпеливо переносить горести и страдания, ибо именно путем страданий созидается Царство Божие в сердцах наших. Будем всегда благодарить Бога за все доброе и за все злое, что испытываем мы в жизни нашей. На слова «Царство Божие» не в слове, а в силе. 2 октября 1948 года, суббота, 14-й недели по Пятидесятнице. Святой апостол Павел пишет Коринфянам: «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Почему это они возгордились? Что случилось? Он долго отсутствовал, и случилось среди тамошних христиан то, что случается всегда, когда стадо Христово остается без доброго пастыря, когда оно предоставлено само себе. Тогда находятся даже в Христовом стаде люди, которые забывают смирение, забывают кротость и любовь, забывают все то, чему учил их пастырь Христов, начинают жить по-своему, своим умом. Среди коринфян нашлись такие, которые критиковали Павла, находили, что он слаб в слове, что он плохой проповедник, возносились над ним умом своим, усматривали в нем всякие недостатки, и это настроение гордости возрастало в сердцах их. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Апостол Павел испытывает сердца возгордившихся не по словам, а по силе их. Он посмотрит, найдет ли он силу, подлинную Христову силу в сердцах их. Он посмотрит, не пусты ли слова их, есть ли подлинная сила в них. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. О каком Царстве Божием говорит он? О том Царстве Божием, которое внутри нас, о Царстве Божием, которое раскрывается в душе всякого подлинного христианина, ибо оно начинается уже при жизни нашей, уже на земле, а не только после страшного суда. Об этом Царстве Божием, раскрывающемся в душе христианской, говорит здесь святой апостол. И Царство Божие, которое в душах наших не в слове, а в силе. Это значит, что не в словах наших обнаруживается наше подлинное причастие к жизни вечной, а в той духовной силе, которая обнаруживается в жизни нашей, во всех делах наших, во всех поступках.